Глава 11. Боль разлилась по телу. Слезы брызнули из глаз, когда я ударилась об асфальт и откатилась в сторону. Удар был сильный, но я осталась в сознании и, кажется, даже не сломала себе ничего. Тупой способ избежать внимания, но он показался мне самым лучшим. Вот теперь и придется расплачиваться с собственным здоровьем. «Блядь, дура, идиотка!» Дверь джипа распахнулась, и оттуда вывалился огромный мужик. Я подняла голову и сквозь слезы уставилась на него. «Живая, блядь! Ты вообще о чем думала, а?» Оглянулась и увидела, что Аверов тоже ломанулся ко мне, но я дернулась и зашипела от боли, чем вызвала новый виток ругани от водилы, который опустился рядом со мной на корточке. «Отойди от нее!» Попытался влезть между нами ублюдочный мажор, но я сама не ожидала такого, схватила мужика за руку. Тот нахмурился, дернул уголком губы, и я затаила дыхание, обратив внимание на клыки, показавшиеся всего лишь на мгновение. Оборотень. Теперь понятно, почему я не превратилась в дохлую кучку, а осталась жива. Успела среагировать, вывернуть руль и едва задеть. «Ты кто?» Спокойно спросил оборотень. «Я ее парень», – выдала Аверов, и я вздрогнула. «Парень?» – хмыкнул мой несостоявшийся убийца и оглядел мажора, словно что-то обдумывая. «И почему она от тебя бежала с такой скоростью?» «Поссорились». Аверов сделал еще один шаг ко мне. «Давай, Крис, вставай, нам нужно идти». Он старался говорить спокойно, но даже я видела его нервозность. «Вставай! Парень, ты ебанутый! Крис, да?» Обернулся ко мне оборотень. «Встать сможешь? Я не могу сказать, если у тебя внутренние травмы, но крови нет, не чую. В больничку тебя отвезу, проверить нужно». «Я сам отвезу». Снова вклинился Аверов и даже попытался протянуть ко мне руку, но оборотень ее отбил в сторону. «Ты!» Рядом с нами остановилась легковушка. Визг тормозов вызвал приступ головной боли, и я задержала дыхание, надеясь перетерпеть. Оборотень негромко выругался, посмотрел на прихлебателя мажорика и как-то слишком уж понимающе ухмыльнулся. «Все, вали отсюда!» Кусок тупого пафоса несло. Берегов он уже вообще не видел. И у меня закралось подозрение, что перед нашей встречей Аверов успел принять что-то запрещенное. «Я с ней сам разберусь». «Не, дружок». Широко улыбнулся оборотень и поднял меня на руки. Я только взвизгнула от молниеносной смены положения и вцепилась в чужого мужика, как в родного. «Видишь ли, я тут закон нарушил, человека сбил. Вот опасаюсь за ее здоровье, в больничку повезу. Но если ты хочешь, я полицию сейчас вызову, ты их тут подождешь, расскажешь, как все было. Заодно уточнишь, отчего это она решила под машинами полетать». «Да ты хоть знаешь, кто мой отец?» Взвизгнул Вик Аверов. «Да плевать я хотел, кто там у тебя папаша». Спокойно ответил оборотень, усаживая меня на пассажирское сиденье. «Ты дерьмо. Вот когда добьешься чего-нибудь сам, тогда и поговорим. Ты знаешь, кто я?» Спросил неожиданно. «Нет», — скривился мажор, показывая свое отношение. «Точно, дебил. Нарывается на неприятности, потому что оборотни не самые терпеливые личности». «Вот когда узнаешь, тогда и приходи». Оборотень захлопнул дверцу, обошел машину и сел сам. Мгновение, взревел двигатель, и мы рванули прочь от Аверова. Я не выдержала, оглянулась, чтобы посмотреть, и нервно рассмеялась, понимая, что смогла сбежать. Пусть только сейчас, но теперь я буду готова к новой встрече. Буду прятаться, оглядываться, смотреть, куда иду и с кем, кто вокруг меня. Рано или поздно этот ненормальный успокоится и забудет обо мне. «Я отвезу тебя к знакомому врачу, он тебя осмотрит», – произнес оборотень. «Не думаю, что ты хочешь сейчас в больницу, я ведь прав?» «Абсолютно», – прикрыла глаза и откинулась на спинку сиденья. «Спасибо». «За то, что сбил?» – хмыкнул он. «За то, что не оставили с ним». «Девочка, я, конечно, тот еще добряк, но нюх пока не потерял. Там твоим диким страхом снег весь провонялся. И больным желанием этого мудака. Ты ведь в курсе, что он хотел тебя трахнуть?» «Да как-то догадалась». «Потому под машину и сиганула. О башкой своей подумать, не? Был бы за рулем человек, куклой бы валялась сейчас. Едва успел среагировать». «Лучше умереть, чем...» Сглотнула и выдохнула. «Так что спасибо. Правда. За все спасибо». «Расплачиваться чем будешь?» Покосилась на него, но никакой агрессии не заметила. Он спокойно рулил, смотрел на дорогу и не проявлял ко мне повышенного интереса. «Не заявлю в полицию?» – уточнила с улыбкой. «Эх, я надеялся на свидание и поцелуй», – хохотнул он. «Но отсутствие заявы меня тоже устроит. Ладно, не паникуй. Тебе нужна помощь?» «Вы обещали врача. От него не откажусь. В остальном справлюсь. Вы ведь не будете меня постоянно защищать?» «Нет. А я не маленькая девочка. Найду, как спрятаться. Или дать ему понять, что со мной он поиграть не сможет». «Не уверен, что ты сможешь от него отделаться. Есть в тебе что-то такое, что включает режим хищника, хотя на жертву ты походишь меньше всего. Меня Антон зовут». «Тина». Охнула, когда машина подскочила на какой-то яме, не то кочке. «Тина... Тина Алевтина?» – спросил он с улыбкой. «Кристина». Внутренняя дрожь, с которой я никак не могла справиться, вышла наружу. Но я постаралась улыбнуться, потому что видела, оборотень старается меня успокоить и даже развеселить. «Вообще меня зовут Крис, но мне больше нравится Тина». «Красивое имя. И спасибо за доверие». «Да не за что». Стиснула руки, которые начали ощутимо подрагивать. «Может, мне стоит ему позвонить?» «Кому?» Не поняла и посмотрела на Антона. Встретила его мерцающий взгляд и вздрогнула. Не думала, что это выглядит так пугающе. «Твоему?» Он кивнул куда-то в сторону, словно говорил о ком-то мне знакомом. «Не понимаю». «Ну, твоему парню? Или какие вас там отношения связывают?» «Ты же видел, что он мне не парень. Зачем звонить?» «А, да не этому». Антон засмеялся. Вырулил в какой-то проулок и медленно покатил вдоль светящихся фигур, которые были призваны дарить новогоднее настроение, но почему-то неимоверно раздражали. «Тогда какому?» «От тебя оборотнем пахнет». Я закашлялась. Перепугалась. «Блин, если спустя столько времени от меня фонит, то как теперь быть?» «Пахнет?» Просипела, ошалела, уставившись на моего спасителя. «Ты не пугайся, у меня просто нюх такой, особенный. Бывает». Пожал он плечами. «От тебя самой очень слабо пахнет, даже не могу толком разобрать, кто да что. От одежды немного, но это остаточное. В общем, понятно, что с нашим братом ты знакома не понаслышке. Или я не должен был этого понять?» «Да почему? Я такими знакомствами не стыжусь. Просто не думала, что запах может так надолго оставаться». «Чем ближе контакт, тем дольше запах хранится на теле. Так что, есть кому позвонить? Или это была разовая акция?» «Разовая. Хотя от их помощи я бы не отказалась». Вздохнула. «Их?» «Так, проехали». Выпрямилась, осознав, что нервное напряжение дало о себе знать, и я начала болтать о том, о чем не следовало. «И куда мы едем?» Вдруг подумалось, что его слова насчет оплаты не такая уж и шутка. Кто знает, что захочет посторонний мужик за помощь? И как мне тогда расплачиваться за доброту оборотня? Деньги есть, но если отдать, тогда мне точно не хватит на нормальную жизнь. придется паниковать и начинать сначала. И, наверное, в другом городе. Потому что здесь меня все равно будет преследовать Аверов и его дружки. «Кружим по городу», – Антон хмыкнул. «Куда тебя отвезти? Мой врач нас примет в любое время. К нему поедешь?» «Давай». Я поморщилась. Бок болел, но терпимо. Хотя стоило пошевелиться, как терпимо превратилось в ад адский. Так что выбора у меня практически не осталось. «Поехали к твоему доктору. Пусть посмотрит, что ты там со мной сделал». «Я?» – хмыкнул Антон. «Слушай, Тина, а ты наглая». «А другие не выживают», – улыбнулась ему.